Джексон застыл за роялем и почти перестал дышать. Пока у него было преимущество. Он видел своих противников, а они его нет. Монах продолжал осматривать склад. «Ты храбрый парень, в этом тебе не откажешь. Но тебе все равно не выбраться из клуба, и ты это отлично знаешь. Так будь же благоразумным. Скажи нам, что ты сделал с девчонкой, и мы поступим с тобой по совести». Джексон не шевелился. Монах сделал несколько шагов вперед, в дверях появился Ларри, вытирая руки тряпкой. «Хитрая бестия!» «Кто его знает?» — хмуро буркнул монах. «Посмотри в умывальнике!» Ларри распахнул дверь и отпрыгнул в сторону. «И тут его, заразы, нет!» Монах медленно двинулся обратно к лестнице. «Ну чего? Чего же ты еще ждешь? Ищи!» «А черт его знает!» «Да он тут, прячется среди мебели!» Ларри боязливо предложил. «А вдруг у него пушка?» «Откуда она у него?» «А как ему удалось выбраться из-под мешков?» — не сдавался Ларри, проявляя нерешительность. «Начни с того конца и иди на меня!» — разозлившись, закричал монах. Джексон бросил взгляд на электрощит. Рояль скрывал его от монаха, но если его напарник станет рыться в этой рухляди, то наверняка его обнаружит. Когда Ларри приблизился к нему совсем близко, Джексон попытался открыть щит, чтобы добраться до рубильника. Ларри заметил это движение и сорвался с места. «Ну зачем? Зачем?» — упрекнул он Джексона. «Хороший парень, а играешь со светом». «Ты нашел его?» — раздался голос монаха. «Он прячется за роялем». С этими словами Ларри нагло и самоуверенно направился к узнику. Джексон нанес ему молниеносный удар в челюсть. Голова Ларри с такой силой ударилась о рояль, что зазвенели клавиши. За ударом в челюсть последовал хороший удар по шее. Ларри не издал ни звука, потому что удар пришелся по гортани. У него стали закатываться глаза. Джексон ударил еще раз. Глаза у Ларри закрылись окончательно, и он мешком свалился на пол. «В чем дело?» — закричал монах. Джексон попытался сымитировать голос Ларри. «Мне пришлось послать его в нокаут. Иди сюда и помоги его вытащить». Какое-то мгновение стояла тишина. Потом раздался выстрел, и пуля, пробив крышку рояля, вошла в спинку кушетки, стоящей позади Джексона. «Нет, дорогуша, так дешево меня не купишь. Это трюк для простачков. И хватит играть в бирюльки. Поднимай руки и выходи из-за своего проклятого рояля». В этот момент Джексону удалось, наконец, открыть щит и повернуть рукоятку рубильника. В подвале наступила кромешная темнота. Но монаха это не смутило. «Вот что я хочу тебе сказать, Харт. Ты думаешь, что я не решусь тебя прикончить? Ты считаешь, что находишься в безопасности, пока мы не узнаем от тебя, где находится сестра Тельмы. Но ты глубоко ошибаешься. Влип в передрягу Флип, а не я. К этому делу я не имею никакого отношения. Мы знаем, что Тельма не умерла, так что теперь мне наплевать на полицию, и тебе следует подумать обо всем этом». Темнота внезапно приобрела вес, который мешком лег на плечи Джексона. Он понял, что хотел сказать монах. Уже давно было известно, что он станет преемником жирного хлопа, если с Флипом что-нибудь случится. Если он и в самом деле не имел отношения к убийству, свидетелем которого была Ольга, то у него была возможность вырасти в боссы. Джексон вышел из-за рояля. «Быстро что-нибудь скажи!» — угрожающе произнес монах. 10 против 1, ты от меня не уйдешь!» Голос его звучал совсем рядом. Кончиками пальцев Джексон нащупал дверь умывальной комнаты и открытую дверь винного погреба. Дальше была открытая дверь склада съестных припасов. Монах находился от него уже в нескольких шагах. «Жаль, Харт!» — не умолкал он. «Если бы ты остался лежать среди мешков, Я бы просто изувечил тебя. Но теперь редкую возможность избавить мир от такой гадины. Я просто не могу упустить». Монах снова выстрелил. Джексон инстинктивно отпрянул и оказался сидящим в ящике с курами. «Ага!» — удовлетворенно констатировал монах и выстрелил в третий раз. Пуля скользнула по бедру Джексона. Дальше отступать было некуда. В отчаянии он пошарил вокруг себя и наткнулся на топорик, оставленный кухонным работником. Джексон схватил его, торжествующе завопил и швырнул в сторону, где, по его предположениям, находился монах. Послышался глухой звук удара, когда топорик встретился с препятствием, и монах завыл. «Проклятие! О-о-о!» Его револьвер со стуком упал на пол. Потом послышался звук падения тяжелого тела на бетонный пол. Наступила тишина. Джексон слышал только свое тяжелое дыхание. Он стал ощупью пробираться вдоль стены к двери. Он не решился включить свет, понимал, что если увидит этих типов, ему станет плохо. У двери он наткнулся на пальто и шляпу Ларри и натянул их на себя. Искать револьвер монаха не было необходимости, поскольку он обнаружил оружие в кармане пальто Ларри. Поднявшись вверх по лестнице, он обнаружил ключ, торчавший в замке. В помещении клуба было темно, как в подвале. Единственным источником света был луч прожектора, направленный на рыжеволосую красивую девушку, ту самую, которая обрадованно бросилась к нему на шею, а затем ударила каблуком в пах. Она выглядела прилично и фигурку имела неплохую. И костюм ее вполне был скромным, ничего кроме сапожек. Мимо Джексона прошло несколько официанток. Они узнали пальто, но не человека, на котором оно было надето. Джексон прошел по среднему проходу и заглянул в кухню. У задней двери сидел Дэйв Брей и глядел в ночь. Передняя дверь и боковые выходы тоже хорошо охранялись. Флип не желал рисковать. Он ждал результатов. Держа револьвер наготове, Джексон вернулся обратно и открыл дверь в комнату Флипа, ту, в которую когда-то вошла, заблудившись, Ольга. Джексон заглянул в свою бывшую гардеробную, находившуюся напротив. Дорогие платья в шкафу, норковое манто, небрежно брошенное на кушетку, позволяли сделать заключение, что теперь это комната рыжеволосой. Он убедился, что за ним никто не следит, и вошел в гардеробную, закрыв за собой дверь.